Глава 8. Крестовый поход. Даже через броню он чувствовал, как сильно его сжали по рукам и ногам конечности гигантского геноморфа. Нет, он не ощущал давления как такового, но скованность в движениях была весьма явная, несмотря на мощные сервоприводы тяжелого экзохода. Лазерная установка до сих пор не вышла на заданную мощность, а монстр уже затягивал девастатора в свою пасть. Впереди ждали сотни рядов зубов, которые молотили воздух, как отбойные молотки. Если эта тварь проглотит капрала, то, несомненно, его Белиалу сильно достанется. Использовать ракеты в замкнутом пространстве — гиблая затея, поэтому десантник активировал крупнокалиберный пулемет «Вулкан» и зажал гашетку на манипуляторе левой руки. Рой озлобленных свинцовых мух устремился к цели, разрывая на куски находящиеся перед ним преграды в виде многочисленных суставчатых конечностей. Тварь заревела сотнями голосов и всем своим телом неожиданно быстро рванула назад, при этом продолжая держать экзоход в зафиксированном состоянии. И вскоре капрал понял, почему. Ему навстречу неслись противопожарные двери, оказавшиеся закрытыми только на две четверти. Ежу было понятно, что тварь хотела размазать его по створкам, а затем контратаковать. «Чёрта с два!» — выпалил мужчина, продолжив поливать пространство вокруг себя ливнем огня. Десятки рук, крепко сжимающих его шагоход, в мгновение превратились в багровое облако и осколки костей. Капрал вовремя высвободился и приземлился на бетонный пол прямо перед воротами. А тварь уползала все дальше и дальше. Вот только лазер был все равно быстрее. Розовая сетка вспыхнула впереди со скоростью света, которую никогда не сможет обогнать даже самая скоростная генномодифицированная тварь. На бесформенном теле гиганта вмиг появились оплавленные дымящиеся контуры, которые сразу же начали расходиться в разные стороны. Кубы плоти отделялись от тела и шлепались на окровавленный пол. Титан был повержен. «Больше не рискуй так», — с укором произнесла Бета, материализовавшись голограммой лица прямо перед его носом. «Оно могло повредить твои орудия. Чем потом воевал бы?» «У повстанцев еще с десяток таких экзоходов», — самоуверенно ответил капрал. «Думаешь, не поделятся со мной хотя бы еще одним?» «Кто их знает?» «Ладно, давай закроем пожарные двери от греха подальше и вернемся к Скорпиону». Девастатор согласился и схватился металлическими захватами за обе створки, после чего потянул их друг к другу. Сервоприводы экзоброни загудели и затрещали, выдавая предельную мощность. Двери неохотно пришли в движение и в конце концов с грохотом захлопнулись. Если за ними оставались геноморфы, то теперь уж точно они не проберутся сюда. Капрал направился к двоим повстанцам, сидевшим в проеме пожарных дверей, которые совсем недавно девастатор прорубил лазером. Скорпион и Акс курили, пытаясь прийти в себя после пережитого. Глаза хирурга закатились, что означало, он сейчас лично контролирует то, что происходит на базе, а не тратит бесценное время на отдых, как могло показаться на первый взгляд. «Киноморфов почти не осталось», — подала голос Бета. «Да инфекторы. Ты говорила, они ползали по вентиляции». «Они, да, проблема. Но Скорпион уже направил туда хэков». «Что это?» «Не понял капрал». «Небольшие дроны с лопастями-лезвиями. Хорошая вещь против крыс, которых здесь ими и гоняли», — улыбнулась сержант. «Я уже насмотрелась этих роликов на их сервере. Повстанцы делали ставки на ту или иную крысу, сколько она проживет, убегая от дрона по каналам вентиляции». «Весело было тут у них». «Ага, до тех пор, пока кто-то из верхнего эшелона сопротивления не предал своих». Капрал встал напротив них, заставив Скорпиона очнуться от сотрясающегося пола под ногами. «Спасибо, парень», — бросил хирург, вставая. «Акс, собери всех выживших в конференц-зале. Нам надо срочно все обсудить. Немедленно!» «Есть, босс!» ответил бородач, кивнув. Через 15 минут капрал, выбравшийся из шагохода, стоял в небольшом отдалении от толпы, которая окружала своих вождей. Те горячо обсуждали произошедшее и винили друг друга в том, что случилось. Точнее, большинство ругали Скорпиона, что тот привел с собой чужаков, после появления которых и начался весь сыр-бор. Хирург молчал, из-под лобья наблюдая за оппонентами. Но все равно поддержка людей у него имелась, о чем свидетельствовали недовольные крики и улюлюканье после каждой нападки в сторону Скорпиона. Наконец, трое мужчин закончили свою речь и передали слово ему самому. Мужчина с белыми глазами вышел в центр зала и окинул взором всех присутствующих. «Вы всегда доверяли мне, и я не подводил вас», — произнес он, положив руки на пояс. «И сегодня не подведу. Обещаю вам». И снова молчание. Люди ждали, что он скажет, а вожди с укором смотрели на него, сложив руки на груди. Сейчас в этом помещении решалась не только судьба Скорпиона, но и судьба Капрала и Беты. Прошла еще минута, после чего один из главных спросил его. «Тебе есть что сказать в свое оправдание?» «Нет», — мрачно произнес Скорпион, поднимая револьвер на уровень глаз говорившего. Бах! Прозвучал выстрел, громким эхом отразившийся от бетонных стен помещения, из-за чего многие люди закрыли уши руками. Под ошарашенными взглядами один из вождей рухнул на пол с простреленной на вылет головой. Никто не успел сказать ни слова, как вдруг рядом со Скорпионом появилось голографическое окно, на котором транслировалась запись с камер видеонаблюдения. На ней было отчетливо видно, как этот самый убитый мужчина стоит напротив вент-камеры и меняет в ее интерфейсе параметры системы. «Матиас Вернер, мой старый друг и боевой товарищ, предатель», — загробным голосом произнес Скорпион, обращаясь ко всем. «Это он вмешался в работу вентиляционной системы и убрал фильтры с тех трасс, которые подавали кислород с поверхности в камеры с солдатами. Как вы все теперь знаете, воздух наверху отравлен и превращает любого вдохнувшего в чудовище. Так и случилось 1 час назад». Он подошел к бездыханному телу и смачно сплюнул. «Из-за этого ублюдка мы сегодня потеряли много хороших парней. Из-за него у нас практически не осталось шансов на спасение, ведь на орбите завис корабль Земли!» Люди вокруг несказанно удивились этой новости. «И мы хотели договориться с командующим дивизионом, чтобы объявить перемирие перед лицом новой угрозы. Увы, теперь его уже нет в живых». «Это правда?» — спросил капрал у Беты. «В его камеру ворвался геноморф. Он напал на Хокси и потащил его на выход. Что было дальше, неизвестно. Камеры и датчики в тех секторах залиты кровью, поэтому сказать точно уже не могу. Нужно проверять лично». «Но сидеть под землей, как последние трусы, мы тоже не будем», — решительно сказал Скорпион. «Приказывай», — произнес Акс. «Мы пойдем за тобой, как и всегда». Скорпион с благодарностью улыбнулся. «Мы возьмем себе броню солдат и выйдем на улицу. Там, на орбите, нас примут за своих, и мы сможем, наконец, начать заниматься тем, к чему готовились все эти годы — отстаивать свое право на жизнь». «Это все хорошо, босс, но что, если солдаты с корабля попытаются связаться с нами? Что мы скажем им, чтобы не выдать себя? Мы же не знаем паролей, кодовых обозначений и прочего», — воскликнул один из повстанцев. «А здесь нам поможет эта приятная во всех отношениях девушка», — сказал тот, указав рукой в сторону голограммы Беты. «Может сработать», — пожала она плечами. «Я прошерстила базы данных дивизиона, и вполне возможно, что смогу ввести претерианцев в заблуждение. Какое-то время точно вам выиграю». «Вот и отлично». «Осталось только разобраться с основной проблемой», — сказал капрал. «С тысячами тварей наверху». Скорпион вышел из круга и направился к десантнику. Когда он поравнялся с ним, протянул свою руку. Капрал пожал его крепкую ладонь, после чего услышал его слова. «Ты показал нам, как бороться с ними, и сам не остался в стороне. Если мы объединим усилия, если будем работать в слаженной команде, то непременно очистим город от этих чудовищ. Мы ведь оба этого хотим. Правда, Девастатор?» «Правда», — кивнул Капрал. «Я не хочу, чтобы и этот мир превратился в кладбище. Я помогу вам». При его словах Бета скривилась, всем своим видом явно намекая, что их затея гиблая, по сути. Но, как ни странно, ничего против не сказала. «Хорошо. Тогда выдвигаемся сразу же, как только вооружимся. Жду тебя у ворот ангара номер 5 через 20 минут. Мои люди покажут тебе путь». «Договорились». «Все меня слышали?» — крикнул Скорпион. «Пора нам вернуть себе этот город. Это наша земля, и мы ее хозяева. Нашим детям здесь жить, а не этим проклятым тварям. Вперед, братья и сестры! За свободу!» «Ура! За свободу!» Все присутствующие замахали руками и звонко закричали. «Как же все это банально и глупо!» — ворчала Бета, когда десантник отправился следом за двумя парнями в боевом обмундировании, которые должны были указать ему дорогу. Через пару минут все они остановились возле немного помятого шагохода, в котором Капрал совсем недавно задал жару гигантскому монстру. Парни на словах объяснили, куда идти, и направились в сторону склада с оружием, чтобы закончить все приготовления. «И зачем было отправлять с нами этих двоих?» — вопрошала сержант. «У меня есть план всего комплекса. Сама бы легко нас провела». «Это знак уважения только и всего», — ответил Капрал, забираясь в Белиала. «Что там у нас с боекомплектом?» «Все стволы в зеленой зоне. У этого экзохода довольно большой боекомплект. Если стараться эффективно расходовать его, то может хватить на целый день. Конечно, смотря сколько против нас выйдет геноморфов». «Намек понял», — усмехнулся десантник, когда броня укрыла его кабину. «Не тратить патроны зря». «Да, пора уже исключать американский стиль стрельбы», — рассмеялась Бета. «Итак, позволь напомнить тебе основные задачи». «Текущие задачи. 1. Не лезть на рожон и не геройствовать». «Это что, шутка?» «Вовсе нет. Стиль игры кардинально изменился. Теперь ты в команде таких же боевых юнитов. Больше нет никакого смысла лезть в самое пекло и рисковать своей жизнью. Я так понимаю, вашей группой смертников будет руководить сам Скорпион. Мы здесь приглашенная сторона, а не подчиненные, поэтому старайся критически оценивать его команды, в чем я тебе, конечно же, помогу. Если мне покажется, что его приказ приведет нас к гибели, то пошел он нахрен, понятно?» «Более чем», — ответил Девастатор, наблюдая, как загораются интерфейсы в кабине. «Хорошо, идем далее по списку». «Текущие задачи. 2. Добраться до радиовышки и отправить сообщение группе Рады». «Спасибо, что и это учла», — с благодарностью произнес Капрал. «И не только ей. Все в округе должны узнать, что это место стало слишком опасным». «Да, я отправлю предупреждение всем и зациклю его. Так, что еще осталось? Ах, вот, как бы мне это ни нравилось, но нам придется пока плыть по течению под руководством Скорпиона. Задачка у нас нелегкая. Очистка целого города от смертоносной биомассы». «И спасение выживших. Как я понял, для безопасности их будут перенаправлять сюда под землю». «И это тоже», — кивнула Бета, высветившаяся на его экране. «Ну что, готов к новым подвигам?» «Всегда готов», — бодро ответил тот. «Тогда поехали».